хотя понимаю, что некрасиво, но тут не до жиру. И что ты думаешь? Лиска, эта малышка, явилась к Сандрику. Признается ему в безумной любви с первого взгляда и требует, чтобы он лишил ее девственности. Начав рассказывать, Светлана поняла, что шагает не в ногу. Зачем ей надо было это рассказывать? Тут ведь все вспомнится. Наташка расстроится. Ну, не дура ли, Светка? Ну, не дура. До седых лет дожила. Однако замахнулась, ударяй. Сандрик, конечно, этого не сделал, но, по-моему, отнесся к ней с нежностью, вниманием и благородством. Он ведь прелесть. Пришлось Лиске уйти, но они до чего-то там все же дошли, не до самого конца, и договорились, что он будет ждать, или что она будет ждать, или оба, это я не поняла. Так что, может быть, скоро у нас появятся старые новые родственники. Кем тогда тебе будет приходиться, Алик? Сватом? Ну, не забавно ли? Наташа только и сказала: «Налей еще», и выпила сразу. Но этого ей было явно мало, и она попросила мать: «Нет ли у тебя чего-нибудь покрепче?» «Есть, есть», — заспешила Светлана и достала бутылку виски. Алиса всем ставила в комнаты спиртное и какую-нибудь закуску — орешки, сухарики, вяленые фрукты. Налила Наташе не в рюмку, а в стаканчик. Светлана теперь точно знала, что рассказ ее не в складушке, не в ладушке, поцелуй корову взад, как говорил ее Сашка, когда подпевал и критиковал ее за какие-либо завиральные идеи, в основном по поводу Наташи. «Ты что, расстроилась? Тебе не нравится Лиска? Ты знаешь, она девочка неплохая, взбалмошная только, современная чуть больше, чем надо, но и романтическая, ты бы слышала их». Наташа перебила ее: «Мама, мне совершенно неинтересно, что они там говорили друг другу. Сандрик взрослый, и я решать за него ничего не буду. Пусть разбирается сам. А Лиза еще маленькая девочка для такого, как он. Не надо повторений». Наташа выразительно посмотрела на Светлану, будто это она, Светлана, толкнула когда-то свою дочь. Светлана даже в мыслях не хотела продолжать. Все-таки характер у Наташки ужасный. Всех вокруг обвинит, а сама как бы и ни при чем. Но Светлана ее обожает, жалеет и старается оберечь. Но отчего она, старая тетка, может оберечь такую женщину, как Наташа? Вот и сейчас хотела посплетничать, растормошить Наташку, а получилось черти что. Дочь сидит, как восковая фигура, с таким же цветом лица. Но ведь нельзя же все время вспоминать то время. Нельзя все похожие хоть на 1% истории сразу примерять на себя, на свою несчастную историю, которой конца и края нет. Наташа медленно встала с кресла, сняла платье, надела халат. Этим она давала понять, что хочет остаться одна. «Ладно, Светлана уйдет. Пусть сидит, как сыч в ночи». Светлана встала. «Ну, я пойду, наболтала тут. Пойду, почитаю. Если захочешь, заходи». Наташа молча улыбнулась матери. «Да, она обязательно зайдет». Так нужно было понять эту улыбку. А вслух Наташа сказала: «Мама, извинись за меня, но у меня жутко болит голова. В самолете еще разболелась и никак не проходит. Я на ужин не приду. Залягу сейчас спать. приму таблеточку сонную».